Глава вторая. Мы попрощались с Айге рано утром, когда сразу после завтрака ее вещи, сложенные в сундуки, были перенесены на один из чужих кораблей. Я помню ее большие глаза, переполненные отчаянием и страхом, когда сестрица ступила на деревянную палубу, увлекаемая за руку своим женихом. Айге до последнего прощального мгновения смотрела на отца, все еще наивно на что-то надеясь, глупо полагая, что он передумает и заберет ее обратно, под крышу родного дома. Но Молчан глядел на дочь ничего не выражающим взором. Он не был из тех людей, кто менял свое решение. Он был уверен в том, что делает. И когда корабли оттолкнули от деревянной пристани баграми, и они поплыли по холодной серой речной глади, Айге разрыдалась. И я помахала ей рукой, но она не видела никого и ничего, отвернувшись от нас и продолжая плакать. «Береги ее, вождь!» И я не сдержалась и крикнула вслед удаляющейся ладье. Мне, наверное, показалось, что Хагин услышал и, обернувшись, посмотрел на меня. Или просто так совпало. Я не знала. Но надеялась, что он все-таки различил мои слова среди шума реки. Различил и со временем поймет, какое сокровище получил в невесты. А сделав ее своей женой, станет беречь пуще ока. И все же отец был неправ. Ему стоило сперва отдать Айге за северянина. Пусть по нашему обряду, и все равно на то, что северяне не признают наших богов. Перед людьми Айге уже плыла бы мужней женой, и мне было бы спокойнее, а так... Но отец решил по-своему. По какой-то причине он верил этому чужаку. Отчего-то Хагину верила и я. Хотела верить, хотя кто же верит северному люду, такому подлому в своих поступках? Да только не мне судить. Я их мало встречала за свою короткую жизнь, а своим глазам и предчувствиям верила. Иного просто не оставалось. О, будь моя воля, я бы пробралась на ладью и уплыла бы вместе с сестрой. Пусть на далекий неприветливый север. Все лучше, чем дома оставаться да судьбу ждать. Какой у меня шанс, что купец передумает и сватов не пришлет? Никакого, если верить его подлым глазам. А эти глаза меня хотели... Да только не женой, а рабыней. А отцу все равно. Продаст и глазом не моргнет. У него еще дочь осталась, да сын-наследник. Что ему какая-то девка, рожденная без брака? Проводив корабли взглядом, вздохнула. Мне бы сейчас туда, на палубу, глядеть, как удаляется родной берег. Убежала бы, спряталась. Я и хотела сделать так. Да только корабли грузили с утра. Сами северяне проверяли трюмы, да отцовские люди шныряли по кораблям, будто бы помогая с погрузкой поклажи. Нет, нельзя было мне спрятаться и уплыть. Все равно нашли бы. А убегать надо так, чтобы наверняка. Чтобы не вернул с позором отец, да прямиком к нежеланному жениху. Вернувшись в дом, я поспешила в свой уголок, который делила с теткой. Мы ютились в небольшой темной комнатушке, где спали прямо на полу. Вещи складывали в один на двоих сундук. Ни у Аннессы, ни у меня не было такого количества платьев, которое было у Айге. Но уезжая, сестра оставила половину своих нарядов, считая, что там, в холодной северной стране, они ей не понадобятся. Она могла бы подарить их мне, но мы были слишком разные по строению и росту. А потому наследство осталось самой младшей сестрице, которая, доплатив, еще не доросла. День прошел в работе. Это помогало не думать о плохом. Да только как-то само собой вспоминалась плачущая Айге, да река, уносившая чужие корабли прочь от наших берегов. И фигура северянина, статная, на самом краю ладьи. Я закрывала глаза и представляла себе, что стою рядом с ним. И ветер треплет волосы, выцарапывая ленту из косы, чтобы, вырвав ее, бросить в студеные воды реки, как дань за то счастье, которое могло бы быть да не будет. Перед ужином мой отец подозвал меня к себе, и когда я пришла в зал, где за столом уже собиралась его малочисленная дружина, поманил подойти ближе, посмотрел на мои губы, припухшие и синие, после его вчерашнего удара, и расплывшийся на пол щеки уже ставший фиолетовым синяк. Он вздохнул, словно сожалел о содеянном, а потом произнес: «Так что ты решила? Выйдешь за Жадана?» Я покачала головой. «Не по своей воле», — сказала я. «Лучше умру». Он даже покраснел от злости, глянул так, что лучше бы ударил. Сама не знаю, как выдержала, не отпрянула перед злым взором. «Дурной у тебя нрав, Данка. Ой, горе хлебнешь ты с ним. Никакой муж не станет терпеть твой норов. Битая будешь, поверь моему слову. А за Жадана пойдешь, не стоять мне на этом месте. Завтра пошлю к нему и скажу, что ты согласна. Так что готовься. А если станешь артачиться, то ты меня знаешь. Рука у меня не дрогнет. Все равно будет по-моему, девка». Я стиснула зубы, взгляд подняла. Посмотрела на отца, выплескивая весь свой гнев во взгляде. А он сперва даже красным стал от злости. А потом словно успокоился, да рукой махнул. «Дура». Коротко бросил Молчан и сел за стол. Больше он мне ничего не сказал. Я вышла из зала и направилась в свою комнатку. Сейчас, пока Анесса ужинает, у меня есть время сделать то, что я собиралась. Я быстро собрала свои вещи, только самое нужное. Сложила их в широкий платок и связала в узел, а потом спрятала его в дальнем углу. Затем прошла в комнату, которую когда-то занимал мой брат. Там еще хранились кое-какие его вещи, и, открыв сундук, достала себе пару его штанов и рубашек. Я перенесла все это в свою комнату и положила к тем вещам, которые уже отобрала для себя. Пригодится, решила. А брату они все равно без надобности. Если верить его словам, то домой он возвращаться и не думает. У князя служба не сладкая, да все равно лучше, чем с отцом. Припрятав вещи, поспешила во двор. Нашла дом на самом краю деревни, стоявший над обрывом у реки, где жил дед Радим, и, тихо постучав, открыла дверь. Вошла, вдохнув ароматы летних трав, что сушились на веревках по углам. Расправила плечи, ощущая странную свободу в этом низком маленьком доме. А все потому, что здесь мне всегда были рады, всегда привечали и ждали, когда бы не пришла. Дед сидел у горящего очага, сушил сапоги. Едва взглянув на мое лицо, он сразу понял, зачем я пришла. Покачал головой, увидев синяк, но ничего не сказал, понимая, кто мне его оставил. «Уходить собралась, внученька?» Только и спросил сиплым голосом. Я знала, дед Радим не будет меня отговаривать, и он не стал. Подошла ближе, коротко кивнула. «Хорошо, что попрощаться пришла», — сказал он и, встав, направился к старому сундуку, стоявшему в углу дома. Сундук был очень древний и невероятно большой. Я знала, что дед хранил там что-то ценное, но прежде при мне никогда его не открывал. Сегодня, видимо, я удостоилась чести увидеть его содержимое. Коротко вздохнув, с сожалением посмотрела на согнутую спину Радима, на то, как он устало передвигает ногами, уже не так, как раньше, как-то постарчески, или мне показалось. Но нет, не показалось. Годы берут свое, а дед Радим видел немало зим на этой земле, и при виде боги увидит еще больше. Меж тем дед открыл сундук и достал оттуда что-то длинное, завернутое бережно в ткань. Когда он размотал ее, на свет явился великолепный лук и колчан, наполненный стрелами. Радим протянул их мне. Я бережно приняла из его рук оружие и взглянула на деда. «Владей», — сказал он. «Спасибо». Только и смогла произнести я, прижав к груди драгоценный подарок. Я всегда знал, что рано или поздно ты уйдешь. Радим захлопнул крышку сундука и пригласил меня присесть рядом с ним на лавку. «Я не могу выйти замуж за Жадана», — сказала я очень тихо. Дед кивнул, соглашаясь. «Если я не уйду, отец найдет способ заставить меня это сделать», — продолжила, глядя ему в глаза. «Если он о Иге не пожалел, то меня и подавно продаст и глазом не моргнет». «И куда ты собираешься идти?» — поинтересовался дед Радим. «Еще не знаю», — призналась я. «Сначала в город с братом повидаюсь, совета спрошу, а потом как получится». Радим встал и прошелся, измеряя шагами комнату. Потом обернулся и сказал: «Попробуй счастье на севере. Если захочешь плыть туда на корабле, то когда придешь в город, обратись в таверну к моему старому знакомцу. Ты его, вероятно, помнишь. Третьяком называют. Таверна у него еще у реки стоит. Скажешь, я прислал и помочь просил». Я благодарно кивнула, не стала говорить о том, что и сама подумывала на север податься, и что на корабле северян поглядывала, мечтая на них сбежать. Единственное, что я сейчас понимала, это только то, что мне следует как можно быстрее бежать из дома, если я не хочу оказаться во власти сластолюбивого купца в качестве его жены-рабыни. Воспоминания о пухлых пальцах и лоснящейся коже заставили мой желудок содрогнуться в спазме. Отвращение поднялось по горлу, сжимая его незримой рукой. «Я проведу тебя», — добавил дед. «Когда ты собираешься уходить?» «Сегодня перед рассветом», — ответила, вставая и направляясь к двери. «Я хочу забрать с собой космача». «Это хорошо», — одобрил Радим. «Добрый волк, что добрый пес, будет тебе за друга верного. Уже не так страшно отпускать тебя, Ягоза». Я вышла в метель. За то время, пока сидела у деда, погода испортилась. Ветер кружил снежинки, собирал высокие сугробы, а я на него глядела и думала о том, что мне он на руку, следы заметет. Сейчас же домой пора, чтобы выспаться перед дальней дорогой. Да перед слугами и теткой показаться, чтобы отец ничего не заподозрил. Мне бы по уму ему сегодня не перечить. Да только знал меня Молчан хорошо. Если бы я на брак тут согласилась или промолчала, сразу бы недоброе заподозрил. Я прошла в дом и, оказавшись в своей спаленке, бросила взгляд на спящую тетку и легла рядом на лавке. Думала, что не усну, что проворочусь до утра. Да какой там? Уснула мгновенно, едва успев мысленно все, что в дорогу припасла, посчитать. Я проснулась задолго до рассвета, когда за стенами дома еще властвовала ночь. Анесса еще спала, и в доме витал сонный дух, который так и манил махнуть на все рукой, да снова лечь, укрывшись с головой теплым одеялом, и спать, пока серый рассвет не разбудит домашних. Я сонно моргнула и позволила себе немного посидеть, глядя в темноту. А затем, решительно и осторожно, выбралась из-под одеяла и покосилась на тетку, чтобы убедиться, что моя возня ее не разбудила. Но нет. Анесса продолжала сладко спать и ведать не ведала, что происходило рядом. Не мудрено, за день она уставала так, что ее и рев медведя над ухом бы не пробудил. Не то что я, двигавшаяся осторожно да тихо, словно мышь в погребе. Встав, прихватила заготовленные заранее вещи и проскользнула в приоткрытую дверь. Перед выходом во двор переоделась. Натянула теплые полотняные штаны, поверх них меховые, принадлежащие когда-то брату, подвязала на талии ремнем, чтобы не спадали, и заправила все это в высокие сапоги. Рубашку и толстую безрукавку напялила прямо на тонкую сорочку. На голову нахлобучила шапку, запрятав в нее толстую косу. В довершение всего надела тулуп и, прихватив лук и стрелы, вышла из дома. Рассвет уже начал пробуждаться на небе светлой полосой, прогоняя ночь. Как я и предполагала, буря утихла. И как напоминание о ней, во дворе остались только высокие снежные заносы у домов, скрепленные морозом до пронзительного хруста. Оглядевшись по сторонам, поняла, что стоит спешить. Уже скоро поселение начнет пробуждаться ото сна. Потянутся к колодцу бабы с ведрами, проснется громкий петух и, взлетев на плетень, прокричит всему миру о наступлении нового дня. И все же уходить было не так легко, как мне казалось накануне. Я не смогла удержаться, чтобы не обвести двор взглядом, вспоминая, как жила здесь столько лет. Вся моя жизнь протекла здесь, и вот теперь я спешу уйти в неизвестность. Как же не страшиться? И все же я решилась. Набрав полные легкие морозного воздуха, нацепила лыжи, оставленные накануне подле сарая под навесом, где стояло сено. Покатила к дому деда. Уже за калиткой не удержалась, оглянулась. В какой-то миг даже показалось, что Молчан вышел из дому и глядит мне вслед. Что скоро раздастся его грозный крик и следом ринется погоня. Но за плечом никого не оказалось. Дом стоял погруженный в сны, и лишь тонкий дымок над кухней напоминал о том, что скоро проснется тетка и поспешит готовить завтрак. Дед Радим уже ждал меня на пороге своего дома. Приблизившись к нему, неловко улыбнулась, ощущая скорое и неизбежное расставание. Дед посмотрел на меня печальными глазами, и я, наверное, впервые за последнее время заметила, как он постарел. Не говоря ни слова, мы обнялись. Его знатная густая борода и усы пощекотали мою щеку, как прежде, в детстве, таком далеком теперь. Я зажмурилась и улыбнулась, потом просто поцеловала Радима на прощание и, оттолкнувшись от него, заскользила по снегу прочь из деревни, понимая, что стоит поспешить. Я бежала той самой дорогой, по которой всего день назад мы возвращались домой. Дорогу теперь было не узнать и почти не различить под слоем свежевыпавшего снега. Когда я удалилась достаточно далеко от дома, то увидела приближающуюся из леса тень. Космач выскочил прямо передо мной, весело подвывая и мотая толстым хвостом метлой из стороны в сторону. Я нагнулась, чтобы потрепать волка по мощной шее. Мой космач ростом достигал мне почти до талии. «Ну, идем, что ли?» — произнесла я, радуясь, что волк сам меня почуял и пришел. И звать не понадобилось. Я оттолкнулась палками и полетела вперед. Космач следом за мной. Довольно долго мы бежали по относительно ровной дороге. Время от времени зверь обгонял меня. Иногда просто бежал следом. А порой исчезал в лесу, но вскоре появлялся вновь с радостным лаем. По спине колотила набитая вещами котомка. Но я бежала легко, привычно. Снег искрился на поднявшемся солнце, слепил глаза, а на душе моей было легко и радостно, словно все то, что я сделала, было истинно правильным. Даже ветер не казался таким ледяным, как и прежде, и я поняла, что опьянило мой разум — ощущение свободы. Возможно, оно было ложным, но оно было, и я летела вперед, ощущая, как на моих губах застыла сама радость. Мне казалось, что там, за поворотом, меня ожидает что-то удивительное, невиданное прежде. Города мы достигли до наступления сумерек. Небольшой, с деревянными домами, рынком, он разросся у берега реки, где у каменной пристани качались на плаву корабли. Я сбросила лыжи, подхватив их, вошла в высокие ворота, мимо стражников, которые обратили на меня еще меньше внимания, чем я на них. Возможно, только мой волк немного их заинтересовал. Но стражники промолчали, и мы беспрепятственно прошли в город. Мне стоило пойти к брату. Кто знает, вдруг он поможет, хотя особой уверенности не было. Пока бежала, успела многое передумать да переосмыслить, и идея встретиться с братом уже не казалась мне такой правильной. Что, если он вернет меня отцу? Какими бы ни были их отношения, брат все же оставался наследником Молчана и, скорее всего, отдал бы меня, если бы отец стал сильно настаивать. А Молчан бы стал. Так что стоило еще подумать дважды, идти к нему или нет. Немного поразмыслив, решила оставить встречу с братом на потом. А памятуя наставление деда, отправилась в город, чтобы найти Третьяка. Улицы еще шумели, переполненные людьми. Все куда-то спешили, скрипели телеги, обгоняя нас, погонщики выкрикивали свое: «Посторонись!». Я шла вперед. Космач, не привыкший к такому скоплению народа, трусил возле моей ноги, прижимаясь лохматым боком к сапогу. Я направлялась к пристани. Там, в одной из расположенных у самого берега таверн, можно было найти недорогую комнату и получить горячий обед. И там был Третьяк. В моей котомке хранилось немного денег. Навряд ли их, конечно, хватит надолго, но на поесть да снять каморку на первое время вполне. Мы немного пропетляли по улицам, когда, наконец, перед моим взором открылась река. На город уже давно опустилась ночь. Дома горели огнями, дышали теплом натопленных печек и готовящейся на очагах пищей. В густом воздухе расплывались почти осязаемыми пятнами ароматы. В животе требовательно заурчало. Я бросила взгляд на космача. Он все так же бесстрашно бежал следом, но тоже был голоден. Запрокинув голову, принялась искать нужную мне таверну, и она отыскалась довольно быстро. Деревянная вывеска с изображением пивной кружки была все такая же, только с порядком облупившейся краской. Я помню, когда-то дед Радим приводил меня сюда. Тогда я была еще совсем маленькая и едва доставала носом ему до пояса. Хозяин заведения был какой-то знакомый Радима, но тогда это мало меня интересовало, потому что прямо передо мной поставили аппетитно пахнущие блины, политые душистым медом, и я, зная себя, уплетала их за обе щеки, пока дед и хозяин таверны вели свои мужские беседы. Но ощущение безопасности, которое я почувствовала тогда, находясь в стенах заведения, оставалось в моей памяти так же прочно, как и вкус меда на губах. Как и много лет назад, просторный зал был буквально забит посетителями. Вкусные ароматы, доносившиеся из кухни, напомнили мне о том, что я с прошлого вечера ничего не ела. В животе требовательно заурчало. Космач, вошедший следом, огляделся и юркнул к моим ногам, одуревший от шума и запахов, смешавшихся в помещении. Ему вообще не нравился город и люди. Думается мне, если бы не я, лапы бы его не было даже на краю городка. Зверь на то он и зверь, чтобы ему сторониться людей. Тут я с ним в чем-то даже была согласна. Но сейчас нас вынуждали обстоятельства. Наклонившись, быстро потрепала волка по шее, а затем быстро огляделась, отметив прилавок, за которым стоял хозяин таверны. Кажется, это был он, Третьяк. Глубоко вздохнув, я решительным шагом направилась в его сторону. Когда я остановилась около него, то сняла с головы шапку и поклонилась. Пожилой мужчина с удивлением посмотрел на меня, словно не узнавая. А после вдруг прищурил глаза и тихо спросил: «Кто такая? Лицо кажется знакомым». «Данка меня зовут. Мы с вами уже виделись раньше, но вы, возможно, и не помните. Я тогда маленькая совсем была. Я внучка Радима, что в соседней деревушке живет». Мужчина снова взглянул на меня, пытаясь припомнить, покосился на лук, что за плечом висел. Его он тут же признал и улыбнулся. «Как же! Старика Радима я знаю. Не так давно виделись с ним. А тебя, кажись, припомнил, было дело. То-то ты мне сразу знакомой показалась. И братца твоего первака знаю. Хаживает ко мне порой, когда не на службе». «Да, брат при князе в его дружине служит». Кивнула согласно и заметила, как уже иначе, по-доброму, как старый знакомец, глядит на меня мужчина. Я улыбнулась. Узнал меня старый Третьяк. поняла с облегчением. «Гляди-ка, как выросла!» Он окинул меня оценивающим взглядом, а потом, словно опомнившись, добавил. «А здесь-то что делаешь? Ты так поздно вдали от дома? Или ты приехала с родимым? Где же он тогда?» «Нет», — я покачала головой. «Но это дедушка направил меня к вам. Сказал, вы можете помочь», — сказала тихо. «Мне надо на север. Может, вы знаете, какой корабль плывет туда и как бы мне попасть на него? У меня есть немного денег. Я могла бы заплатить». Третьяк прищурил серые глаза, посмотрел на меня внимательно. Отчего-то подумала, что сейчас примется меня ругать. Делали девки одной на кораблях плавать, да без отца или брата, без жениха милого. Мысленно приготовилась к расспросам и упрекам, и уже пожалеть успела, что деда послушалась и сюда явилась. Да Третьяк вдруг повернул голову в сторону и громко крикнул, подзывая служанку. У меня даже сердце застыло, удар пропустив от страха, что туточки мой побег и завершится. Но не угадала. Когда к нам приблизилась одна из девушек, подававших еду да пиво, он показал на меня и велел ей. «Отведи-ка девушку к Акке», и добавил, уже обращаясь ко мне. «Считай, что тебе повезло. Знаю я этого северянина. Если с кем тебе и следует плыть, так это с ним. Его корабль стоит на причале, завтра собирается отплывать. Акке домой возвращается. Если сговоритесь в цене, думаю, не откажет. Возьмет на корабль и в обиду не даст, а там и высадит, где попросишь. А так, девка-то неразумная, глупое дело затеяла. Оно же обидеть каждый может. И как тебя только родим-то отпустил?» Он вопросительно взглянул на меня, но на ответе настаивать не стал. «Ладно, коли отвечать не желаешь, ступай. Акке сейчас у себя должен быть». Служанка удивленно покосилась на меня, а потом кивнула Третьяку и взглядом позвала за собой. «Если сговоритесь, твоя удача», — услышала я вслед слова хозяина таверны. «А нет, так сама без меня. Ни с кем плыть не сговаривайся. Придумаем что-нибудь потом». «Благодарствую, дядька Третьяк!» Развернувшись, поклонилась в пояс, да, поймав его взгляд и ухмылку, снова побежала за подавальщицей, которая и не думала меня ждать. Мы с Космачом прошли через весь зал и поднялись по лестнице на второй этаж, где располагались жилые комнаты. Девушка остановилась у одной из дубовых дверей и тихо постучала. Долго никто не открывал. Потом зашумел засов, и дверь распахнулась. Я вскинула глаза и увидела высокого молодого мужчину, возникшего на пороге. Он окинул взглядом служанку, потом глаза его переместились в мою сторону. В них застыл немой вопрос. «Третьяк попросил провести ее к вам», сказала служанка и, поклонившись, ушла. Молодой мужчина вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. Он был в шерстяных штанах и наспех наброшенной тунике. Я догадалась, что он в комнате был не один, но промолчала. Не мое это дело, чем воин досуг свой заполняет. «Кто такая?» — спросил Акки, покосившись на моего волка. Но страха во взгляде не было, хотя Космач был здоровенным зверем. Обычно все его боялись, но не этот молодой чужак. «Мне сказали, что ты на север плывешь», — ответила на вопрос. Его брови приподнялись вверх, улыбка тронула губы. А мне стоило лишь в его глаза посмотреть, чтобы стало понятно. Прав старый Третьяк, хороший этот северянин. Кажется, как и тот, кому отец Айге отдал, если я хоть что-то еще понимаю в людях. «И что?» Акки был довольно красив. Длинные светлые волосы, немного растрепанные, вьющиеся, как у красной девки, спадали ниже широких плеч. Лицо смуглое, загорелое. Глаза синие, с веселыми искорками, нос прямой. Усы и короткая, аккуратная борода чуть темнее цветом, чем волосы. Высокий, и хорошо сложенный. На вид не намного старше меня. Годков 20 с немногим. «С тобой хочу», — произнесла я. Он посмотрел мне в глаза, некоторое время молчал, словно пытаясь осознать сказанное, а потом расхохотался. Смех у него был грудной, приятный уху. «Что ты там забыла, девушка?» — спросил он, когда приступ веселья прошел. «Мне надо к Хагину. Его еще прозвали Молчаливым. Выпалила я. Знаешь такого?» Смех оборвался так же быстро, как и начался. Акки замер. Потом уже серьезно посмотрел на меня. «Что у тебя за дело к Хагину?» — произнес он тихо. «Надо, и все», — отрезала я. Космач, стоявший рядом со мной, поднял лохматую морду и выжидающе посмотрел на молодого воина. Акки снова покосился на волка. «Твой зверь?» — спросил он. Я кивнула и добавила. «Если заплатить надо, я готова. Но только много дать не смогу. Зато если чем помочь надо, то я готова и постирать, и прибрать...» Сказала и осеклась под его пронзительным взглядом. Некоторое время северянин молча смотрел на меня, словно что-то обдумывая. У меня, пока он размышлял, сердце едва в пятки не ушло. «Неужели откажет?» — думала я. «Что же мне тогда дальше делать? Сидеть и ждать следующего корабля или отправиться на лыжах через заснеженный лес дальше, до следующего города, где, возможно, мне посчастливится больше? Уверена, что если я завтра же не покину пределы этого города, меня отыщут люди отца или слуги Жадана, вернут назад, и это будет конец». Наверное, на моем лице отразилось что-то такое печальное, что Акки внезапно улыбнулся. Он протянул руку и легко щелкнул меня по носу, будто дитя малое, и спросил: «Готовить умеешь?» Я кивнула. «Тогда утром жди меня на пристани сразу после рассвета. Да не опаздывай». Он вернулся в комнату, оставив меня стоять на пороге и обдумывать услышанное. Когда до меня дошел смысл его слов, я радостно подпрыгнула и, присев, обхватила лохматую морду космача, смачно поцеловав зверя в нос. После сытного, но простого ужина, угощения от третьяка, не обделившего мозговой костью и моего лохматого друга, переночевала на чердаке в таверне. Спала в обнимку с космачом на шерстяном одеяле. Наверху было довольно тепло, но сон долго не шел ко мне. Я думала о том, как там дед Радим, хватился ли меня уже отец. Но самое странное было то, что сама удивилась, когда ответила на вопрос Акки о том, куда направляюсь, и я сказала, что в поместье Хагина. Хотя сейчас эта идея мне показалась довольно заманчивой. Мысль о том, что я, возможно, скоро увижусь с Айге, радовала сердце. Вот уж где меня не сыщет отец. Ему и в голову не придет, что дочка, прежде такая послушная, отправилась так далеко, ослушавшись его наказа. Даже лицо себе представила ясно. Вот он стоит и руки в кулаки сжимает. А рядом купец, красный, как свекла от гнева. Конечно же, игрушка убежала прямо из рук. Покрутившись и, наконец, устроившись поудобнее, я забылась тревожным сном почти перед самым рассветом и проспала всего ничего, когда меня разбудил сам третьяк, наклонившись и прикоснувшись рукой к моему плечу. «Эй, Данка, если не поторопишься, северяне без тебя уплывут», — сказал он. Я мгновенно распахнула глаза и вскочила. Космач уже сидел рядом, лениво вывалив язык из огромной пасти. Он смотрел на то, как я подхватила свои вещи, и, быстро одевшись, позвала его. Мы почти бегом слетели по лестнице вниз. Третьяк последовал за нами. Я обняла его на прощание и, поблагодарив за прием, поспешила прочь из таверны. До причала бежала со всей скоростью, на которую только хватило сил. Космач не отставал. Еще издали, увидев высокую фигуру Акки, сразу же узнала его. Северянин стоял у трапа, и смотрел в мою сторону. Увидев меня бегущей, губы Акки расплылись в широкой улыбке. Когда поравнялась с ним, он молча отошел в сторону, пропуская меня мимо себя на палубу. Я поднялась на корабль и обернулась назад. Акки последовал за мной. Его люди затянули трап на корабль, баграми оттолкнулись от пристани, и мужчины налегли на весла. Космач посмотрел на медленно удаляющийся берег и тихонько завыл. Я посмотрела на хозяина корабля. «Почему ты взял меня?» — спросила, тяжело дыша. «Ну, скажем так, мне стало интересно, что девушке, вроде тебя, надо от Хагена», — ответил воин. «Так что это просто из любопытства». «А ты его знаешь?» — полюбопытствовала я. Акки усмехнулся. «Ну, можно и так сказать». Он отошел к своим людям. Я осталась стоять на палубе, глядя на берег. Но огорчение от мысли, что, возможно, навсегда покидаю родные края, не чувствовала. Наоборот, мне казалось, что место, куда я направляюсь, изменит мою судьбу. Если повезет, то увижусь с Айге, и, возможно, ее муж разрешит мне остаться с ними. Я была уверена, что к тому времени, как приеду во владение северянина, они уже будут женаты. Постояв так недолго, вдруг почувствовала, как к моей руке прикоснулись чьи-то пальцы. Обернувшись, увидела перед собой крепкого молодого мужчину, одного из дружины Акки. У незнакомца было обветренное лицо и голубые ясные глаза. Светлые волосы и длинная борода, спадающая ему на грудь, были заплетены в косы. Я немного удивилась, когда оказалось, что он со мной почти одного роста. «Я Йенс», — представился воин. В его глазах было что-то очень доброе. Я расслабилась и улыбнулась воину, а затем устремила взгляд за его плечо. И только теперь взглянула на тех, кто находился на корабле. Кроме меня, женщин здесь не было. Люди Акки были все крепкими, сильными и светловолосыми, как большинство северян. На меня поглядывали с любопытством. На космача с долей опаски, но волк не проявлял ни дружелюбия. Хотя, полагаю, никому и в голову бы не пришло приласкать этого зверя. Я успела оценить северян и невольно сравнивала их с людьми Хагена. В чем-то они были похожи. Смуглые, с обветренными лицами. Кто-то глядел в ответ настороженно, кто-то вообще не смотрел на меня. Ветер наполнял парус, и, казалось, только это занимало большую часть воинов на корабле. «Вещи свои, лыжи, можешь положить под скамью. Их никто не тронет», — сказал Йенс. Я кивнула. Воин продолжал смотреть на меня. Я увидела, что его взгляд устремлен за мою спину, на лук, подаренный мне перед самым отъездом дедом Родимом. «Можно?» Он кивнул на оружие. Я сняла лук и протянула ему. Йенс попробовал тетиву, одобрительно кивнул, когда понял, что она довольно тугая. Потом покосился на меня. Я уже сложила свое богатство под ближайшую скамью и обернулась. Йенс протянул мне лук, возвращая. «И что, умеешь пользоваться?» — спросил он. Голубые глаза мужчины смеялись. Не иначе решил, что я для виду ношу за плечом оружие. Я, конечно, хрупкой девой с тонким станом не была, но и лук был большой, мужской, для сильной умелой руки. Дед-то мой прежде слыл хорошим охотником. Знал, что внучке подарить на долгую память. Знал, что беречь буду этот бесценный дар, как и память о самом дорогом для меня человеке. Я заметила, что многие дружинники на палубе обернулись, Акки в их числе. Они ждали, что я отвечу Йенсу. Я поняла, что мне не остается ничего другого, кроме как продемонстрировать свои способности. Простым словом тут явно не отделаешься. Я взяла из рук воина лук и извлекла из колчана стрелу. Наложила ее на тетиву и, натянув, прицелилась в небо. Должна признаться, силу мне пришлось приложить немалую, но я даже вида не подала, что мне было тяжело это сделать, пытаясь выглядеть спокойной и даже безмятежной. Оглянувшись на Йенса, я опустила лук и расслабилась, так и не спустив тетиву. Незачем было стрелу тратить впустую. Вдруг да пригодится еще для дела. «А по тебе не скажешь, что ты такая сильная», — улыбнулся Йенс. Я улыбнулась. Знал бы этот Йенс своего деда Радима. Вот уж кто был по-настоящему силен. В молодые годы он с голыми руками ходил на медведя. С одним ножом одолел разъяренного вепря, когда случайно наткнулся на того в лесной чаще. Даже теперь, находясь в преклонном возрасте, дед Радим мог дать фору многим молодым, даже в том числе и моему отцу. И сама не знаю, почему отец моей мачехи предпочитал мое общество своим родным внукам. Но Радим любил меня, он всегда брал меня с собой в лес на охоту, учил стрелять из лука, учил ездить верхом и метать ножи. Так что всем, что умело, было обязано только ему одному. «Может, ты еще и попасть сможешь?» — спросил со смехом кто-то из сидящих на веслах. Я резко развернулась к насмешнику и, прежде чем поняла, что делаю, подняла лук и спустила стрелу. Она вонзилась возле руки обидчика, в опасной близости от его ладони. Я побледнела, поняв, что сотворила, а затем в ужасе подняла глаза на Акке. Некоторое время он и его люди недоуменно смотрел на меня. А потом раздался дружный смех. Кто-то из дружины даже подмигнул мне, таким образом выражая одобрение. И сердце снова застучало в груди с прежним спокойствием. «По делам тебе, Гайра», — сказал Йенс. «Никогда не недооценивай противника, даже если это женщина или ребенок». Я подошла к скамье и рывком вытащила стрелу. Вернула ее на место в колчан и положила лук к остальным вещам, спрятав под лавку. Смех стих. Воины вернулись к прерванным занятиям. Я оглянулась на Акке. Он посмотрел на меня внимательным, немигающим взглядом и, усмехнувшись, отвернулся. Мое путешествие началось.